Заключение. В диалектической поведенческой терапии есть допущение. Что-то вроде аксиом, которые не нуждаются в доказательствах и на которых базируется все остальное. Вот одно из них. Мы можем не быть причиной всех своих проблем, но, тем не менее, решать эти проблемы приходится именно нам, если мы хотим поменять свою жизнь. Это не кажется справедливым или приятным, но это правда. Чтобы идти к жизни, которую нам хочется жить, иногда приходится справляться с проблемами, причиной которых были другие люди. Это значит менять свои поведенческие паттерны, реакции, мысли, свое окружение и свою жизнь. В нашей книге, аудиозапись которой вы слушаете, мы рассказывали, с какими сложностями сталкиваются люди, пережившие в прошлом травматические события. Говорили о том, сколько препятствий они вынуждены преодолевать каждый день и сколько усилий они тратят на выполнение обычных повседневных задач. Если же речь идет о глобальных изменениях, о стремлении к осмысленной, действительно стоящей жизни, кажется, это невероятно тяжело. Что и говорить, жить осознанно, осмысленно и в соответствии со своими ценностями сложно и совершенно здоровым людям. Но там, где для них путь к желаемой жизни — это неудобная шаткая лестница из 10 ступеней, для людей с комплексной травмой — это шаткая лестница из 100 ступеней, и внизу под ней — ров с крокодилами. И все же этот путь преодолим. Истории, рассказанные в этой книге и озвученные в аудиокниге, сильно видоизменены, переписаны и трансформированы до неузнаваемости, но в их основе лежат реальные жизни людей, которые прошли через ужасные события и годами верили в то, что хорошего в будущем им ждать не стоит. И все же они начали терапию, нашли в себе силы противостоять своим мыслям, менять свои реакции и пройти тяжелый и сложный путь к выздоровлению. Мы безмерно благодарны им, они повлияли на нас, и мы были счастливы работать с ними и видеть, как меняются их жизни. Все эти люди не просто смогли противостоять своему жизненному опыту, они победили его. Смогли сделать много шагов, чтобы сначала решить проблемы настоящего и прошлого, а потом придумать и воплотить свои новые представления о том, какой должна быть их история. Мы надеемся, что наша книга позволила и вам пройти какую-то часть этого сложного пути, дала вам нужные ответы и вдохновила на новые вопросы, помогла понять, что КПТСР — это не тупик и не приговор, что поменять свою жизнь можно своими силами или с помощью специалистов. Позволила убедиться, что вы не одни в своей боли, и, может быть, даже показала, что ваша травма не определяет то, кто вы есть. Если после всего, что пережили, вы находитесь здесь, выбрали и прослушали эту аудиокнигу, это уже показывает, что вы делаете важные шаги к новой, более счастливой версии себя. Мы желаем вам удачи на этом пути.